Какое в Китае самое почитаемое блюдо, например? Для китайцев? Да. У меня в голове сразу чоу тофу, вонючий тофу. Вонючий тофу. Да. Правильно? Теперь мы знаем, что надо говорить «сяоми». Да, просто два слога. «Сяоми». Это что-то значит? «Сяо» — это маленький, «ми» — это рис. Маленький рис? Да. Рисинка? «Сы-ши-сы-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши». Вау. Я бы так не смог. У-ру-бам-ба. У-ру-бам-ба. У-ру-бам-ба. У-ру-бам-ба. Всем привет, это Катя Лам и подкаст «Урубамба». Здесь мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Называется он так в честь маленького городка в очень далекой и удивительной стране Перу. И это самое далекое место, где я когда-либо была. Ну а поскольку тут мы говорим о далеких, удивительных местах, ну или не очень далеких, то и подкаст мы решили назвать соответствующим. И, как всегда, в каждом выпуске у меня новый соведущий, и сегодня это Лукьян. Здравствуйте, меня зовут Лукьян, мне 9 лет. Привет. Итак, этот выпуск у нас будет про Великий Китай, и в гостях у нас Алекс Фу. Здравствуйте, меня зовут Алекс. А по-китайски Гой. А почему Алекс? Это мое английское имя. Это в школе мне дали, чтобы вам легче со мной общаться. Просто, да, конечно, у меня Гой, китайское имя, тоже простой, да, Г-О-И, три буквы. Но у нас есть еще совсем сложные имени, которые вам очень сложно произносится. Например, Цзин какой-то и еще какой-то Юн, еще который неудобно читать некоторые звуки. Поэтому, да, я решил именно Алекс, чтобы всем было удобно. Ты сам выбрал это имя? Это мое английское имя, которое мне дали в школе. Английские учителя обычно дают вот еще английское имя. Используют на уроках? На уроке или как бы общаться с иностранцами. И также есть в России тоже. Когда мы учились в университете, нам дали русское имя. Да. Кого-то какое? Зовут Евгения, кого-то меня типа Саша. Типа того. Но я не пользовал Сашей это имя, да, там все-таки вот решил Алекс. Потому что у тебя уже было Алекс. Да, да. Расскажи, давно ты в России? И как ты здесь учился? Да, я приехал в 2003 году. Да, приехал учиться. И после учебы остался здесь работать. А сейчас работаю педагогом китайского языка. Кстати говоря, у Алекса есть YouTube-канал, в котором он рассказывает про Китай. Как он называется у тебя? Мой канал называется «Сяо Эй Лао Ши». По-русски. По-русски. Да, «Сяо Эй Лао Ши». «Сяо Эй Лао Ши». Вы найдете, если вам интересно. Да, я посмотрела кучу видео и узнала много интересного. Надеюсь, вам понравится это видео. Если это и правда так, нажмите ему лайк. И поделитесь им с друзьями. Давайте перейдем к Китаю. Китай совершенно необъятный. По всему удивительному. Боюсь, что мы прям про все поговорить не успеем, но хотя бы малую часть этого удивительного захватим. Обычно мы начинаем с того, что слушаем ответы детей, которые я заранее записываю. Дети отвечают на вопрос, что они знают про страну моего гостя. Вот что знают про Китай. Китай — это в Азии. Это страна восточная. Рядом с ней Корея. Ну, они похожи. Я путаю все время Китай и Япония почему-то. Насчет погоды, наверное, ну, бывает зима, но редко и чаще очень тепло. В нем живет больше всего человек, чем, ну, в других странах. Это большая страна, и там очень развиты технологии, новые телефоны вообще. Еще часы изобрели в Китае. Там живут панды. Если я не ошибаюсь, там сидят на подушечках. Там делают такие фонарики из бумаги. Кругленькие. Еще я знаю то, что там много где нарисованы драконы. И еще некоторые люди одеваются в костюм большого дракона и ходят. А дракон — это символ Китая. Вот так. Ну что? Понятно. Ну, конечно, что-то да, что-то нет. Давайте сразу с общего начнем, просто проясним основные моменты. Китай в Азии, это все верно. Верно, да, абсолютно. Какая столица Китая, ты знаешь, Лукьян? Пекин. Правильно. Супер. Там было еще сказано, что погода в основном теплая, но я думаю, что это все-таки не совсем так, потому что Китай очень большая страна, и там совершенно разная погода есть. Да. У нас север тоже снег, и на самом-самом севере, я думаю, там погода, как в России. Прямо жарко, это на юге, на Хайнань, да, на Гуанчжоу, здесь нету снега. Я так понимаю, что ты с острова Хайнань как я, раз, да? Да, с юга, самая южная провинция. И я смотрела видео, это какой-то потрясающий курорт, там можно купаться, и там какой-то красивый песок на пляже. Да, там море очень красивое, но я все время мечтаю снег. Поэтому да, ты приехал попал сюда. В Россию, да, да. Что нам еще сказали дети, что они знают? Они знают, что в Китае очень много людей. И это действительно правда. Ты знаешь, сколько там живет людей? Ну, там больше 10 миллионов, это точно. Больше 10 миллионов живет и в Москве. А в Китае живет больше миллиарда, почти полтора миллиарда. Да. Ну, то есть это примерно в 10 раз больше, чем в России. Так как у нас в прошлом веке, 70 лет назад, наше правительство призвали, нужно больше рожать, чтобы... Если много народ, да, население, то мы будем сильнее. Я тогда поясню. Правительство примерно 70 лет назад решило сказать своему народу, чтобы они рожали как можно больше детей, потому что тогда мы будем сильной нацией. Вообще еще издавна китайцев было очень много. Это вообще одна из древнейших цивилизаций. И там когда-то давно было принято, чтобы было много жен, и все жены рожали много детей, и поэтому получилось, что китайцев очень много. И потом уже поняли, если так дальше, то места не хватает, и да, и так далее, все хватает не будет. Поэтому новое правило. В одной семье только можно один ребенок рожать. Правительство то же самое испугалось, что не хватит просто воды, ресурсов, земли, чтобы прокормить такое количество людей. И тогда приняли вот этот закон, что в одной семье может быть только один ребенок. Да, в деревне можно два ребенка, а если в городе, то только один. И так длилось до 2016 года, да. Угу. А сейчас уже можно... Отменили этот закон. Да, отменили, да. Урбамба. Кто-то еще сказал, что в Китае очень развиты технологии. Да, сейчас в Китае мы выходим из дома с собой один телефон, и достаточно. Не нужно кошелек, не нужно карта, ничего не нужно. Мой телефон, все там можно все делать. Даже можно на улице у бабушки что-то покупать, бутылку водички или фрукт или что-то, да? Она просто тебе показать QR-код и деньги переводить, и все. Я видела, что даже уличные музыканты, они ставят перед собой просто этот QR-код, и можно им перевести деньги. Или люди, которые на улице просят деньги. Да, они, это тоже, тоже у них есть тоже уже. Есть свой QR-код, они, пожалуйста, можно им перевести так. Но самое удивительное, по-моему, с точки зрения технологий, что Китай существует абсолютно автономно от всего мира с точки зрения интернета. Представляешь, Китай сделал так, что у него все мировые сервисы, они закрыты, но есть аналоги собственные китайские. Ты знаешь, что, например, в Китае нет Ютьюба? Правда? Да, это запрещено в Китае, да. Но у нас есть, типа Ютьюб есть, называется Юку. И еще есть Билибили. Это последние 3 года сейчас появился еще один новый сайт. Нету WhatsApp-а. Угу. А вместо этого, как называется? WhatsApp у нас есть WeChat. Но главная сеть китайская, известная на весь мир, это какая? Ты знаешь? Нет, но я знаю всемирную известную компанию. Какую? Xiaomi. А, Xiaomi. Да. Xiaomi? Xiaomi, да. Не Xiaomi, а Xiaomi просто. Mm-hmm. Да. Ну вот, я говорила Xiaomi, а Лукьян говорил Xiaomi. Теперь мы знаем, что надо говорить Xiaomi. Да, просто 2 слога. Xiaomi. Это что-то значит? Xiao – это маленький. Ми – это рис. Маленький рис? Да. Рисинка? Да. Ну, такое название, да. Понятно. Так, ну хорошо. Xiaomi, но еще самая знаменитая соцсеть, которая есть. Теперь мне даже кажется, что у тебя есть. Это TikTok. Правда? Ну, я как бы знаю, у меня он был. Был? Да, и даже сейчас есть. Очень популярная, кстати. Конечно, и это как раз китайская соцсеть. Да. А что у тебя? Ты что-то выкладываешь туда? Ну, там я выложил несколько видео... Я в основном их больше смотрю. Мне еще не пришла в голову как мысль, что выкладывать так. Uh-huh. А что ты выкладывал до этого? Я обычно снимала улиточек больших очень, вот таких примерно улиток. Угу. Много чего. Как мы прыгали на батуте, брат смог он прыгнуть, и вот так вот сесть, и потом встать, и еще так 5 раз сделать. Угу. Я вот не был уверен, что мы с ним поспорили, пришлось деньги отдать. Хорошо, в общем, ТикТок. Спасибо Китаю за ТикТок. Да, но ТикТок в Китае по-другому называется. Называется Douyin. Но он объединен с этим мировым ТикТоком? Или он тоже отдельно существует? Отдельно. Если вы зарегистрировались, да, в ТикТок, именно, ну, типа, как бы в Америке, в России, то вы не видите именно то, что китайцы вкладывают в эти видео. А китайцы то, что они вкладывают в это видео, они сами видят. Они не видят то, что... Во всем, например, мире выкладывают. Да. Почему Китай оказался таким самостоятельным в интернете? Почему никто не может видеть, что делают в Китае, и наоборот? Потому что в Китае есть так называемый firewall. Да. Буквально как стена, которая как раз не разрешает проникать ничего в интернет китайский. Там цензура, что называется. Я даже читала, что всякие сообщения, которые посылаются, например, вот в этом же WeChat, они проверяются тоже цензурой. Да, у нас есть полиция в интернете. Если что не так, они могут тебя позвать и с тобой пообщаться. В общем, надо следить внимательно, что ты пишешь. Ну, конечно, не прямо вот так, ничего нельзя говорить, да? Конечно, общаться свободно. Но если касается с политикой или что-то вот там, то лучше это не говорить. Кто-то еще сказал про панд, что в Китае очень много панд. Но ты, наверное, про это знаешь тоже, да? Да, вот я знаю. Я знаю про панд, то, что они любят лазить по деревьям, там все остальное. Они очень любят бамбук. А еще я знаю, что они очень милые. Это точно. Я бы не сказал, что это по внешности типа милые, ну, да, но они, как бы, они злые. Они как медведь, вот так вот и поведение, да. Вот это шок. Расскажи про это поподробнее. Что ты видел? Какую-то ситуацию? Или попадал? На тебя нападала панда? Конечно, нет. И так мало, да. Это невозможно прямо так встретиться на улице с пандой, да. Не, я за парк видел, они прям такие злые были. Били бы там вокруг себя какие-то вещи. Ага, это страшно было? Но если вам кажется, они мили, то это уже не мили тут уже, да. Так, это какое-то прям разочарование. Я еще узнала поразительную вещь, что, оказывается, все панды, которые живут в мире, они считаются собственностью Китая. Потому что в природе панды живут только в Китае. И Китай сдает их в аренду. В аренду. И получает за это чуть ли не $1 миллион в год. И даже если родится детеныш панды, то он тоже все равно считается собственностью Китая. А в Москве тоже есть 2 панды. Там, я также заметил, для панд именно построить хороший домик. Лучше, чем у других животных. Там также кондиционеры все есть, и там все чисто. И про дракона. Да, дракон, это китайцы любят, потому что дракон – символ власти. Раньше в Древнем Китае только императоры могли одеваться одежду с драконом именно. Если другие одеваются, то сразу взять и убить. Просто китайцы считают дракона выше всех. Это типа как бог. У нас даже есть фраза вот, в китайском языке «Ван ци чэн лонг». Все родители хотят своего сына стать драконом. Желают, чтобы ребенок стал драконом. Ты бы хотел стать драконом? Ну, вообще-то, да. Потому что, как бы, я тоже, в принципе, считаю, что драконы достаточно сильные существа, и они побьют любого животного и будут властвовать. Супер. Ну что, давайте перейдем дальше. Сейчас будем про еду? Да. Послушаем тогда, как выглядят китайцы и что они едят. Обычно там люди, насколько я помню, не такого большого роста. У них же вот такие глаза, но маленькие щелочки. Они этим защищаются от солнца, которое там очень сильное. У них хвостик, и обычно там черные волосы. Ну, я еще знаю, что они несут такую одежду, она похожа на халат. Я знаю, что зеленый чай из Китая. Там любят есть палочками. Еще у них, у их столов, где они едят, нету ножек. Ну, они любят почти всегда есть пельмени. Еще, я думаю, они тоже очень любят макароны. только не итальянские, а какие-нибудь такие обычные макароны холодные. Насчет вот питания в Китае им все равно, что есть. По-моему, там очень часто едят рис, типа это их национальное блюдо, но при этом суши из Японии. Смотрите, там очень много про еду, но давайте сначала с внешностью разберемся. Как выглядят китайцы? Кто-то представляет, что они носят халаты. Халат — это именно типа как бы национальная одежда. Но обычно мы не носим это. Только если какой-то праздник, нужно это. А так в жизни мы это не носим. А вот что носят? Ну, мы носим обычно, как и у вас, джинсы, рубашки и майку. Хвостики-то носят? Сейчас нет. Сейчас у мужчины короткая прическа, а девушка тоже по-разному. А волосы черные, да, у китайцев волосы только черные. И глаза у нас тоже только темно-коричневые. Mm-hmm. Ну, мы считаем, как черные тоже. Mm-hmm. Да. Ну что, Лукьян, ты представил себе, как выглядят китайцы? Да. Вот, перед нами образец. Несложно. Можем переходить к еде. Обычно про еду мы говорим недолго, но в Китае настолько непривычная и необычная еда для человека, который привык есть русскую кухню или европейскую, что я предлагаю поговорить про это подольше. Начнем с завтрака. Что едят на завтрак? Завтрак мы обычно едим кашу, рисовая каша, с яйцом или с солеными овощами. Или лапшу. Лапшу в каком виде? В бульоне. Скорее всего, для вас это суп. Угу. На завтрак. Да, на завтрак. Поэтому наш завтрак очень похож на ваш обед даже. Какое в Китае самое почитаемое блюдо, например? Для китайцев? Да. У меня в голове сразу чоу тофу, вонючий тофу. Вонючий тофу. Да. Правильно? Название, наверное, уже сразу испугает многих. Вонючий, да. Действительно, очень вонючий, но очень вкусно. А как нужно есть, зажав нос? Или как? Первый раз можно так делать, да. Потом уже привыкли, и потом уже можно спокойно, нормально есть. Это сыр. Ну, это аналог сыра из сои сделанный. Из сои, да. И что, и все китайцы очень любят это, да? Все, прямо все обожают это. Какие еще есть деликатесы китайские, расскажи. Еще куриные лапки. Видите? Ну, я не ем куриные лапки, хотя я вижу, что иногда их продают, но мне кажется, их... В России тоже продают. Да, я думаю, что... Я не знаю, что из них делают. Вы покупаете для собачек, да, или... Ну, наверное, кто-то покупает для собак, да. Еще есть... Что еще? Есть голову утиные. Утиная голова? Да. Китайцы тоже очень любят кушать, пожарить и с пивом. Это очень вкусно. Потрясающе. Еще есть вот гнездо, да. Это обычно... Какое гнездо? Ласточное гнездо. Я себе представляю гнездо, свитое из веточек. То есть что, едят ветки или что это? Не ветки, а это из слюни делаем гнездо именно. И потом мы видим это именно все такие белые. Китайцы вот считают, это очень полезная еда. Понимаешь, да, Лукьян? Оказывается, ласточки делают гнезда из слюны. Конечно, вообще не представляю, как это выглядит, и не представляю, как это все закрепляется, но это достаточно удивительно. Да, и еще удивительно, что потом это можно съесть. Ага. А как это варят или что? Это можно делать как бы сладкий суп, ну типа как бы десерт. А, это десерт. Десерт, да. Ух ты. Обычно они сладкие. И что еще кто-то вот кушал скорпион тоже. Если вы поедете в Китай, вы видите уличные вот эти еды, да? Это как что? Это как сухарики такие, да? Жарить и кушать, да. А то есть во время жарки, наверное, яд испаряется, я не знаю. Не знаю, но если люди все спокойно едят, значит, все нормально. И еще кто-то сказал, что в Китае очень любят есть пельмени. Да, в север Китая есть вот очень много. Им очень нравится есть пельмени. У нас обычно начинка у нас с мясом, с овощами, не как в России. Еще я приехал в Россию, я был удивлен, у вас еще с картошкой, еще с вишней, сладкой, с творогом. Это уже вареники, да. Ну да, для нас это все как бы называется тяоцзи. Пельмени. Такого в Китае нет, да. У нас только соленые. И начинка всегда мясо с овощами. Я очень люблю пельмешки. Я их ем по 25 штук любые. Вот вам, китайцам, вот как больше удобнее есть рис палочками или, не знаю, чем-то другим? То есть, наверное, палочками. Мы едим палочками, да. А как китайцы едят суп? А у нас есть ложка. Можно есть суп с ложкой. И, конечно, если пальчиками, тоже можно. Просто у нас обычно пяли. И поднимать, и в рот, и пить. А, и пить, как из чашки. Да, да. А так удобнее. Да, так удобно. Мне кажется, еще интересный момент, что, в принципе, в Китае сейчас в основном едят не дома. Дома не готовят. Сейчас очень редко дома кушают. Потому что вот сейчас уже очень удобно. Телефон, там можно заказать доставку. И еще у нас везде ресторанчики. Возле офиса, возле дома, везде угодно. Не так дорого, поэтому зачем тратить время на еды. А еще китайцы могут еще просто вот с собой едой и ходят, и кушают. Это нормально в Китае. Я представляю такую улицу, и все идут и едят. А у нас есть именно такие улицы. Улицы еды, да. В каждом городе есть такие улицы. Вы можно туда и ходить, и кушать прямо, да. Там много чего можно выбирать. И скорпионов, и всяких там... Да, что угодно. Вонючий тофу. Вонючий тофу, да. Отлично. Хорошо, давайте теперь послушаем про характер и про китайский язык. Я видела мультик «Мулан», и у нее был очень дерзкий характер, так что я думаю, у них дерзкий характер. Там люди очень умные, и я думаю, очень любят технологию и математику, и много вещей. То, что там много вещей делают. У них вот, да, у них очень все с техникой, с электрическими приборами все очень продвинуто, и, наверное, там большинство китайцев очень этим заинтересованы, поэтому там все так продвинуто. Мне кажется, что китайский язык очень сложный. Я могу сказать, я учу китайский. Вообще, си ханьцзе. По-моему, никто еще не смог пересчитать все иероглифы в Китае. Спасибо, сказать, что китайский очень умный, очень приятно слушать. Да. Просто я думаю, что это просто наша образовательная система построили. Да, в нашей школе мы с 7:30 уже занятие уже начало. Лукьян, ты понимаешь, 7:30 уже начало уроков. У тебя во сколько школа начинается? 9:00. Ну, я просыпаюсь в 7:30 именно просыпаюсь. Ага, а вот школьники в Китае уже в это время сидят за партой. Да, начальный школьник. Я в это время сплю. Для начальных школьников, а мы обычно они учат до 8 вечера. Вот это да. Я до 5 учусь. Вот, а если для последних классов, да, то они до 9:30 могут в школе еще, да. То есть это вообще вся жизнь проходит там. Да. А, и еще же выходной день только один, только воскресенье. Да. Учатся 6 дней. Да, обычно суббота мы тоже учимся, да, если последний класс, опять же, да, то... только полдня. Но, конечно, у нас есть дневной сон. С 12 до 2 мы спим. И это спят даже старшеклассники? Все. Прямо все. И в Китае, в университете тоже есть это. В университетах даже? Да. Это очень интересно. А вот еще вы там рассказывали в записи про иероглифы. То есть, что... Ни один еще не перескал все иероглифы. Ну, то есть, как я понимаю, уже около 5000. Ни один мудрец не смог пересчитать все иероглифы. Да, иероглиф вообще всего, ну, где-то около 100 000. Но... 100 000, представляешь? Не 5, а 100. Но китайцы после университета обычно знают где-то около 6000 иероглифов. Для иностранцев где-то 3000. Достаточно, чтобы спокойно жить в Китае и решить все вопросы. Читать газету и так далее. Конечно, для иностранцев, да, вот, иероглиф вам сложно, потому что вы не знаете, с чего начать. Слева, справа, сверху, снизу. Писать то есть он еще... черты. Мне прям сегодня как раз бабушка. Мы сегодня ехали, она мне рассказывала про это. Там что ли 4 тоны? Еще есть тоны, да. Тоны в китайском языке сыграют очень важную роль. Например, вот ши тяо и ши тяо. Ши тяо — это спать, а ши тяо — это пельмени. Твои любимые. Да. Ты пошел в ресторан и говорю, что я хочу ши тяо, или я хочу ши тяо. Если я хочу ши тяо, то я хочу спать. То отстань, могут тебя не понимать. Такие слова очень много в китайском языке. Ты слышишь разницу между пельменями и спать? Ну, ши нет, тяо как... и ши тяо. Ну, отлично, для первого раза уже получится, да. Да, в китайском языке такие... Но я не слышу разницы, я не понимаю, как изменить этот тон. Нужно тренироваться, да. Да, потому что здесь слоги, они одинаковые абсолютно. А если стонер, то получается шуйтяо. Шуйтяо. А, кстати говоря, ты слышал, как девочка сказала, что она может сказать «я учу китайский»? Да. Это... Но она сказала по-китайски, это «я учу китайский иероглиф». Ага. Да, я у нее спрашивала это, и у нее были сомнения, что, может быть, она говорит именно, что я учу иероглифы. Ага. Так что... Но если так, то правильно, да. Ага. Но мне интересно, есть ли какая-то китайская скороговорка? То есть наверняка есть. Конечно. Можешь какую-нибудь сказать скороговорку? Да. Сыши-сы-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши. Вау. Ты... Я бы так не смог. Сможешь. Если ты занимаешься, да, то можешь. Это значит 4, 4 есть 4, 10 есть 10, 14 есть 14, 40 есть 40. Сы-сы-сы-сы-сы-сы. Давайте. Сы-ши-сы. Сы-ши-сы. Да. И дальше наоборот. Ши-ши-ши. Ши-ши-ши. Уже неплохо, да. Ши-сы. Ши-ши-сы. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Хорошо, мы поговорили про язык. Давайте теперь послушаем, как он звучит. Алекс выбрал песню, и сейчас мы ее послушаем. Интересно, поют тоже с тонами во время пения? Тоже надо вот эти тоны соблюдать? Как это? Нет, песни, конечно, без тона. Там уже целиком предложение, мы уже контекст понимаем. Да. Хорошо, расскажи, пожалуйста, что это за песня? Эта песня называется «Джасмин». Это очень известная китайская народная песня. Цветок, да. А здесь «Первая леди». «Первая леди». «Первая леди», ты понимаешь, кто это? Не очень. Первую леди это называют так, жена президента или жена главы страны. Как ее зовут? Ее зовут Пэн Ли Юэн. Это с тонами или просто? С тонами, конечно, да. Вот. И она жена кого? Она жена Си Цзиньпин. Да, Си Цзиньпин это наша сейчас генеральный секретарь. Генеральный секретарь. Да. Генеральный секретарь это глава Китая. Так, у них там не президент, а генеральный секретарь партии. Ну, а расскажи, что это за песня такая, почему именно она? Эта песня почти все, те, которые изучал китайский язык или хорошо знал китайскую культуру, иностранцы все знали эту песню. Слова очень простые, да, и мелодия прекрасная, и все запомнили эту песню. Ну, а почему так получилось, что жена главы государства певица и поет? Ну, она, конечно, сейчас уже не поет. А, то есть все-таки первая леди не может выступать. Это еще она пела до того, как стала первой леди? Да, да. Она была очень известная певица военная, да, в Китае. И ее муж тогда еще никто не знает. Конечно, сейчас муж, понятно. Да. А тогда она уже очень известна во всем Китае. Все знали ее. Uh-huh. А так может, он и стал главой страны, потому что у него такая жена? Я не думаю, да. А как тебе песня, Лукьян? Понравилась. Помнишь, там вначале кто-то из детей сказал, что, наверное, характер у китайцев дерзкий? Потому что в мультике «Мулан», самая главная героиня, она дерзкая. Я бы не сказал, на севере, да, китайцы, да, они очень такие прямые. А на юге немножко вежливые, нежные даже, я бы так сказал. То есть ты нежный, ты с юга. Как бы немножко скромный и не прямо, типа, говорю, что, например, это некрасиво, я не прямо, нет, немножко... Ну, наверное, мне не нравится. Мягкий. Да, тогда мягкий, это, наверное, не нежный, а мягкий. Да. Хорошо. Когда я готовилась к этому выпуску, я узнала много интересных привычек, которые есть у китайцев, которых точно у нас нет. И вот я хотела бы их перечислить. Алекс, тогда ты прокомментируй. Угу. Урбамба. Итак, первая привычка – чавкать за столом. Громко. Да. Это значит вкусно. Некоторые люди ходят задом наперед специально. Да, это обычное дело пожилых людей. Они считают, что это полезно. Полезно, да. Полезно для здоровья. Угу. Окей. Китайское бикини. Привычку, которую надо расшифровать, что это значит. Китайский мужчина летом очень любит поднять свою вот эти майку, да, или рубашку, любит показать свой животик. Я так понимаю, что это потому, что им жарко. Жарко, да. Они просто закручивают майку, получается, что живот открыт. И получается, типа, бикини, да. Да, китайские бикини. Чудесное китайское изобретение. Это такие специальные штаны для младенцев с разрезом на попе. Вау! Да, это тоже правда, да. Это для маленьких детей. А, чтобы они ходили в туалет? Да, правильно. Бинго! Чтобы им удобно ходить в туалет, потому что вот старые поколения, да, они считают, что памперсы – это вредные. Да, ну более того, памперсы не так давно существуют, а все предыдущие века памперсов не было и в помине. Еще, что мужчины носят специально длинный ноготь на мизинце и на большом пальце. Это тоже правда. Не все мужчины, конечно, но я думаю... У тебя нет, да. У меня нет, да. Я думал, где-то 50%. Им удобно чешется уши или нос. Для этого? Да. Сейчас для этого, конечно, да, но раньше, в Древнем Китае, это символ, типа, у тебя есть высокое положение. Тебе не надо делать такие физическую работу. Поэтому ты можешь длинный ноготь отрастить, да. Он не будет показать, тебе мешать. Показать, и все видят это, и знают, что это из богатой семьи. Ну, хорошо. И теперь тогда мы переходим к рубрике «Предметы». «Предметы». Я всегда прошу гостя выбрать такие предметы, которые помогут лучше понять культуру и жизнь в его стране. Итак, Алекс, что ты выбрал? Какие предметы? Вот я выберу это. Это термос. Точно, нет никаких сомнений. Да, нету. Да. Это термос. У тебя есть идея, почему именно термос? А, я вот не знаю. Потому что я все время с собой термос, и там у меня теплая вода, и все время пью. Но если вы ездили в Китай, то, возможно, увидев большинство, да, китайцев с собой термос. Туда кипяток. Это где-то 70 лет назад наше правительство призвали всех. Нужно пить кипяток именно. Потому что вот раньше люди пили именно сырую воду. А мы знаем, что там очень много бактерий. Mm-hmm. А горячая вода — это бороться с бактериями. Да, она убивает бактерии. Да, именно, да. Поэтому у нас появилась такая привычка. То есть даже в жару? Даже в жару, да, тоже. А холодную воду вы пьете? Когда был совсем молодой, да, пью. Это было такое, как пойти против всех, да? Ну, типа того, попить, да, холодной воды. Угу. Понятно. А ты, Лукьян, какую воду любишь пить? Вообще у меня обычно тепленькая вода дома. Я сначала наливаю холодный, потом теплый, холодный, еще и горячий. Угу. Смешиваешь. Да, смешиваю. Да, я тоже люблю теплую воду. Но я так понимаю, что эта привычка еще пить теплую воду еще немножко связана с традиционной китайской медициной. Знаешь, Лукьян, в Китае особенная медицина совершенно, такая традиционная китайская. И сейчас Алекс про нее расскажет, но я так понимаю, что там в ней принято как раз именно с теплой водой все смешивать, типа, да, теплой воды. Китайские медики считают, что горячая вода поддерживает физическую форму и все облегчает ход болезни. Хорошо, тогда ужасно интересно про китайскую медицину народную, потому что, Лукьян, ты не поверишь, но... Например, в китайских аптеках знаешь, что продается? Например, морской конек сушеный, сороконожки, ящерицы сушеные, сушеные жуки. Например, черепаший панцирь даже, я знаю. Вот. Ну и всякие коренья засушенные, всякие травки. Представляешь, ты приходишь в аптеку, и у тебя есть рецепт, по которому нужно смешать вот это вот все там, для одной болезни, например, морского конька с какой-нибудь там, не знаю, с жуком, вот, и с какими-то травками. Все это надо перетереть, сварить, а потом пить. Запивать теплой водой. Нет, это с водой вместе. Ну, да, но все равно это же Я так понимаю, что это не очень вкусно, поэтому приходится запивать. Это ужасно невкусно, да. Я даже один раз вылил в туалет, и моя мама заметила это. Просто вот китайская медицина – это долгосрочная, не как европейская медицина. Выпил таблетку и выздоровел. Ну, эффективно. Сразу, да. Есть результат. А китайская медицина – это, наоборот, как бы долго-долго нужно, чтобы ты как бы соблюдаешь здоровой жизни. И... Но при этом есть и европейская медицина тоже. То есть не то, чтобы там да. сплошными морскими коньками да. лечиться, но есть и таблетки. Конечно, да, да. Угу. Я когда был маленьким, когда я болел, мои родители, они предпочитали вот китайскую медицину. Поэтому вот я также маме говорил, что, может быть, мне лучше укол делать. Укол? Да, не пить это. Просто это очень горько. Ты бы что, Лукьян, предпочел укол или целую пиалу горькой настойки? Конечно, укол. Да? Но мне делали укол, это вообще-то не так уж и больно. Да, наверное, так, действительно. Ну да. Поэтому я тоже так предлагал. Урбамба. Какой следующий предмет ты выбрал? Вот это. Да. Это, я думаю... Я даже не знаю. Это что-то красное. Красные шорты с собакой. Угу. А как ты думаешь, почему именно такой выбор предмета? Тоже необычный. Почему Алекс принес именно вот этот предмет, как что-то такое очень важное вот китайское? Вот я даже не могу догадаться. Потому что китайцы любят красный цвет? Да, это да. Супер, любят. Это очень правильно. Да. Нет, у меня просто нет идей. Ну хорошо, Алекс, тогда расскажи. Да, смотрите. Не томи, пожалуйста. Да. Смотрите, когда у китайцев свой год, например, ты родился вот в год крысы, например, да? Угу. И через 12 лет это твой год. Да. Да. Кстати говоря, Лукьяна, ты в каком году родился? В 2011. Просто ты же, наверное, знаешь, что есть китайский календарь? Да. Да? Ты кто? Я кот-кролик. Да. Я собака, например. Соответственно, когда твой год наступает, то китайцы надевают на себя... Весь год... Красные трусы. Или другие приметы красные, например, или носки красные. Угу. Да, еще линии. Такие браслетики красные, да, ниточки. Красные, да, красные тоже. Почему? Потому что мы считаем, что в этот год мой, это типа как символ, да, это животное, угу. Вернулся вот к небу, туда, к императору. Угу. Но император, который на... Угу. То есть, когда наступает год животного, это животное отправляется на небо к императору. Да, да. Его нет. Его нет на земле. Угу. И никто нас не защищает. А мы должны одеть вот красное, чтобы себя защищали, чтобы злые эти духи не навредили нам. Угу. А что могут сделать злые духи? Ну, что угодно плохо. Поэтому китайцы не хотят, чтобы это был плохой год. Угу. Поэтому так делали. Угу. Носят красные трусы и всякие красные. Ага. И мужчины, и женщины? И мужчины, и женщины. Именно когда свой год. Это нужно делать. А много китайцев соблюдают эту традицию? Прям действительно все? Да, многие это соблюдают. Но тоже часть людям, им все равно. А вот ты носишь? Нет, я это не делаю. Я не соблюдаю это. Может быть, если бы ты остался жить в Китае, то ты бы, наверное, соблюдал. Может быть. Но, например, сейчас это мой год, но это я не делаю. У тебя ничего красного нет? Нет. Вы сами видите, у меня все синее. Давайте тогда теперь перейдем к нашей прекрасной рубрике «Словарик», в которой мы спрашиваем нужные слова для того, чтобы приехать и, например, правильно поздороваться или сказать спасибо. Слава, слава. Я знаю только два. Какие? Как поздороваться. Как? Нихао и заншанхао. Ага. Ух ты. Только нужно соблюдать тон. Да. Да. Нихао. Нихао. Отлично. Нихао. Ага, замечательно. Цао шанхао. Цао шао хао. Окей. Цао шанхао. Отлично. Ага. Уже неплохо. А что это я сказала? Цао шанхао. Ты сказала доброе утро. Доброе утро. А, доброе утро. Да. А нихао это привет, здравствуй. Угу. Да, привет, здравствуй, нихао. Какие бы ты слова еще хотела знать на китайском? Давай кушать пельмешки. Кушать пельмешки. Давай кушать пельмешки. Ага. Лай. Это давай. Угу. Да. Чи. Кушать. Угу. Цяо ци. Цяо ци пельмешки. Да. Лай. Лай. Чи. Чи. Цяо ци. Цяо ци. Ци. Ци. Ага. Лай. Ши. Цяо ци. Хэн хао. Отлично. Супер. А я хочу узнать просто, как будет спасибо. Сеси. Сеси. Если неправильно сказать, не попадешь в просак. Ничего такого тоже нет. Я очень волнуюсь теперь. Мне кажется, самые важные фразы «Привет, доброе утро, спасибо» и «Давай кушать пельмешки» мы знаем теперь. Еще, да. Еще, ну, можно, еще, пока. Еще до свидания, да, как будет. Цайтен. Цайтен. Ага. Цайтен. Ну что, мы подошли к концу. Мы как раз выучили, как сказать «до свидания». Сейчас мы еще раз это повторим. Но прежде чем закончить, я хочу сказать, что это какой-то удивительный выпуск. Все абсолютно фантастическое. Что тебя, Лукьян, например, поразило? Здесь так много чего поразило. Даже с каждым разом забываешь из-за нового, очень серьезного открытия. Меня поразило, что... Селми, это будет мелкий рис. Да, это, кстати, классный факт. Меня удивило про гусеницы, морских коньков и все. Ага, это. Про традиционную, да, медицину. Просто этого вообще не ожидал, что все страны так не похожи. Я очень рада, что мы записали этот выпуск. Было ужасно интересно. Спасибо большое. Пожалуйста. Лукьян, спасибо тебе за помощь. Алекс, спасибо, что ты потратил столько времени и подготовился, и пришел, и так много всего рассказал. Сесе и... Цайтен. Цайтен. И отдельно спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Сереже Дмитриеву, звукорежиссеру Анастасии Толчневой, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Надежде Богдановой и студию «Чемоданов Продакшн». Слушайте «Урубамбу» во всех приложениях, а особенно в приложении «Гусь-гусь», где есть еще куча всего интересного.